Действие третье. Сцена первая. Улица. Ворота дома Кабановых. Перед воротами скамейка. Кабанова и Феклуша сидят на скамейке. Явление первое. Феклуша. Последние времена, матушка Марфа Игнатьевна, последние, по всем приметам последние. Еще у вас в городе рай и тишина, а по другим городам так просто Содом, матушка. Шум, беготня, езда беспрестанная. Народ-то так и снует, один туда, другой сюда. Кабанова. Некуда нам торопиться-то, милая, мы живем не спеша. Феклуша. Нет, матушка, оттого у вас тишина в городе, что многие люди, вот хоть бы вас взять, добродетелями как цветами украшаются. Оттого-то все и делается прохладно и благочинно. Ведь эта беготня-то, матушка, что значит? Ведь это суета. Вот хоть бы в Москве бегает народ взад да вперед неизвестно зачем. Вот она, суета-то и есть. Суетный народ, матушка Марфа Игнатьевна, вот и бегает. Ему представляется-то, что он за делом бежит, торопится бедный, людей не узнает. Ему мерещится, что его манит некто, а придет на место-то, ан пусто, нет ничего, мечта одна, и пойдет в тоске. А другому мерещится, что будто он догоняет кого-то знакомого. Со стороны-то свежий человек сейчас видит, что никого нет, а тому-то все кажется от суеты, что он догоняет. Суета-то ведь она вроде туману бывает. Вот у вас в этакой прекрасный вечер редко кто из-за ворота-то выйдет посидеть. А в Москве-то теперь гульбище да игрище, а по улицам инда грохот идет, стон стоит. Да чего, матушка Марфа Игнатьевна, огненного змея стали запрягать? Все, видишь, для ради скорости. Кабанова. Слышала я, милая. Феклуша. А я, матушка, так своими глазами видела. Конечно, другие от суеты не видят ничего. Так он им машиной показывается, они машиной и называют. А я видела, как он лапами-то вот так растопыривает пальцы, делает. Ну и стон, который люди хорошей жизни так слышат. Кабанова. Назвать-то всячески можно, пожалуй, хоть машиной назови. Народ-то глуп, будет всему верить. А меня хоть ты золотом осыпь, так я не поеду. Феклуша, что за крайности, матушка? Сохрани, Господи, от такой напасти. А вот еще, матушка Марфа Игнатьевна, было мне в Москве видение некоторое. Иду я рано поутру, еще чуть брезжится, и вижу на высоком-превысоком доме, на крыше, стоит кто-то, лицом черен, уж сами понимаете, кто, и делает он руками, как будто сыплет что, а ничего не сыплется. Тут я догадалась, что это он плевел и сыплет, а народ днем в суете-то в своей невидимой и подберет. Оттого-то они так и бегают. Оттого и женщины-то у них все такие худые, тело-то никак не нагуляют. Да как будто они что потеряли, либо чего ищут. В лице печаль. Даже жалко. Кабанова. Все может быть, моя милая, в наши времена чему дивиться? Феклуша. Тяжелые времена, матушка Марфа Игнатьевна, тяжелые. Уже время-то стало в умоление приходить. Кабанова. Как так, милая, в умоление? Феклуша. Конечно, не мы, где нам заметить в суете-то. А вот умные люди замечают, что у нас и время-то короче становится. Бывало, лето или зима, тянутся, тянутся, не дождешься, когда кончится. А нынче и не увидишь, как пролетят. Дни-то и часы все те же, как будто остались, а время-то за наши грехи все короче и короче делается. Вот что умные люди-то говорят. Кабанова. И хуже этого, милая, будет. Феклуша. Нам бы только не дожить до этого. Кабанова. Может, и доживем. Входит Дикой. Явление второе. Те же и Дикой. Кабанова. «Что это ты, кум, бродишь так поздно?» Дикой. «А кто ж мне запретит?» Кабанова. «Кто запретит? Кому нужно?» Дикой. Ну, и значит, нечего разговаривать. Что я, под началом, что ли, у кого? Ты еще что тут? Какого еще тут чертова Динова? Кабанова. Ну, ты не очень-то горло распускай. Ты найди подешевле меня. А я тебе дорога. Ступай своей дорогой, куда шел. Пойдем, Феклуша, домой. Встает. Дикой. Постой, кума, постой. Ну, не сердись. Еще успеешь дома-то быть. Дом от твой не за горами. Вот он. Кабанова. Коль ты за делом, так не ори, а говори толком. Дикой. Никакого дела нет. Я хмелен, вот что. Кабанова. Что ж, ты мне теперь хвалить тебя прикажешь за это? Дикой. Не хвалить и не бронить. А значит, я хмелен. Ну и кончено дело. Пока не просплюсь, уже этого дела поправить нельзя. Кабанова. Так ступай, спи. Дикой. Куда же-то я пойду? Кабанова. Домой. А то куда же? Дикой. А коль я не хочу домой-то? Кабанова. А чего ж ты, позволь тебя спросить? Дикой. А потому что у меня там война идет. Кабанова. Да кому ж там воевать-то? Ведь ты один только там воин-то и есть. Дикой. Ну так что, что я воин? Ну что же из этого? Кабанова. Что? Ничего. А и честь-то невелика, потому что воюешь-то ты всю жизнь с бабами, вот что. Дикой. Ну, значит, они и должны мне покоряться. А то я, что ли, покоряться стану? Кабанова. Уж немало я дивлюсь на тебя, столько у тебя народу в доме, а на тебя на одного угодить не могут. Дикой. Вот поди ж ты. Кабанова. Ну, что ж тебе нужно от меня? Дикой. А вот что. Разговори меня, чтобы у меня сердце прошло. Ты только одна во всем городе и умеешь меня разговорить. Кабанова. Поди, Феклуша, вели приготовить закусить что-нибудь. Феклуша уходит. Пойдем в покои. Дикой. Нет, я в покое не пойду, в покоях я хуже. Кабанова. Чем же тебя рассердили-то? Дикой. Еще с утра самого. Кабанова. Должно быть, денег просили? Дикой. Точно сговорились, проклятые. То-то, то-другой. Целый день пристают. Кабанова. Должно быть, надо, коли пристают. Дикой. Понимаю я это. Да что ж ты мне прикажешь с собой делать, когда у меня сердце такое? Ведь уж знаю, что надо отдать, а все добром не могу. Друг ты мне, я тебе должен отдать. А приди ты у меня просить. Обругаю. Я отдать отдам, а обругаю. Потому только заикнись мне о деньгах, у меня всю внутреннюю разжигать станет. Всю внутреннюю вот разжигает, да и только. Ну и в те поры ни за что обругаю человека. Кабанова. Нет над тобой старших, вот ты и куражишься. Дикой. Нет, ты, кума, молчи, ты слушай. О, какие со мной истории бывали. О посту как-то, о великом, я говел. А тут нелегко, и подсунь мужичонка, за деньгами пришел, дрова возил. И принесло ж его на грех-то в такое время. Согрешил-таки, изругал, так изругал, что лучше требовать нельзя, чуть не прибил. Вот оно, какое сердце-то у меня. После прощения просил, в ноги ему кланялся. Право, так. Истинно тебе говорю, мужику в ноги кланялся. Вот до чего мое сердце доводит. Тут на дворе в грязи ему и кланялся, при всех ему кланялся. Кабанова. А зачем ты... Нарочно ты себя в сердце приводишь. Это, кум, нехорошо. Дикой. Как так нарочно? Кабанова. Я видала, я знаю. Ты, коли видишь, что просить у тебя чего-нибудь хотят, ты возьмешь, да нарочно из своих на кого-нибудь, да и накинешься, чтобы рассердиться, потому что ты знаешь, что к тебе сердитому никто уж не подойдет. Вот что, кум. Дикой. Ну, что ж такое? Кому своего добра не жалко? Глаша входит. Глаша. Марфа Игнатьевна, закусить поставлено. Пожалуйте. Кабанова. Что ж, кум, зайди. Закуси, чем Бог послал. Дикой. Пожалуй. Кабанова. Милости просим. Пропускает вперед Дикого и уходит за ним. Глаша, сложа руки, стоит у ворот. Глаша. Не как Борис Григорьевич идет? Уж не за дядей ли? Аль так гуляет? А, должно так гуляет. Входит Борис. Явление третье. Глаша, Борис, потом Кулигин. Борис. Не у вас ли дядя? Глаш, у нас. Тебе нужно его, что ли? Борис. Послали из дому узнать, где он. А коли у вас, так пусть и сидит. Кому его нужно? Дома-то рада радехоньки, что ушел. Глаша. Нашей бы хозяйке за ним быть, она б его скоро прекратила. Что ж я, дур-то, стою с тобой? Прощай. Уходит. Борис. Ах ты, Господи, хоть бы одним глазком взглянуть на нее. В дом войти нельзя, здесь незваные не ходят. Вот жизнь-то. Живем в одном городе, почти рядом, а увидишься раз в неделю, и то только в церкви, либо на дороге. Вот и все. Здесь что вышло замуж, то схоронили, все равно. Молчание. Уж совсем бы мне ее не видать, легче было бы. А то видишь урывками, да еще при людях. Воста глаз на тебя смотрит, только сердце надрывается. Да и с собой ты не сладишь никак. Пойдешь гулять, а очутишься здесь, всегда здесь, у ворот. И зачем я хожу сюда? Видеть ее никогда нельзя, а еще, пожалуй, разговор какой выйдет, ее ты в беду введешь. Ну, попал я в городок. Идет. Ему навстречу Кулигин. Кулигин. Что, сударь, гулять изволите? Борис. Да, так, гуляю себе, погода очень хороша нынче. Кулигин. Очень хорошо, сударь, гулять теперь. Тишина, воздух отличный. Из-за Волги слугов цветами пахнет, небо чистое. Открылась бездна, звезд полна. Звездам числа нет, бездне дна. Пойдемте, сударь, на бульвар, ни души там нет. Борис, пойдемте. Кулигин. Вот какой, сударь, у нас городишко. Бульвар сделали, они гуляют. Гуляют только по праздникам, и то один вид делают, что гуляют. А сами ходят туда наряды показывать. Только пьяного приказного и встретишь, из трактира домой плетется. Бедным гулять, сударь, некогда, у них день и ночь работа. И спят-то всего часа три в сутки. А богатые-то что делают? Ну, чтобы, кажется, им-то не гулять, не дышать свежим воздухом. Так нет. У всех давно ворот, сударь, заперты, и собаки спущены. Вы думаете, они дело делают, либо Богу молятся? Нет, сударь. И не от воров они запираются, а чтоб люди не видали, как они своих домашних-то едят поедом, да семью тиранят. И что слез льется за этими запорами, невидимых и неслышимых. Да что вам говорить, сударь, по себе можете судить. И что, сударь, за этими замками разврату темного, да пьянства? И все шито да крыто. Никто ничего не видит и не знает. Видит только один Бог. Ты, говорит, смотри в людях меня, да на улице, а до семьи моей тебе дела нет. На это, говорит, у меня есть замки да запоры, да собаки злые. Семья, говорит, дело тайное, секретное. Знаем мы эти секреты-то. От этих секретов-то, сударь, ему только одному весело, а остальные волком воют. Да и что за секрет? Кто его не знает? Ограбить сирот, родственников, племянников, заколотить домашних так, чтобы ни о чем, что он там творит, пикнуть не смели. Вот и весь секрет. Ну да бог с ними. А знаете, сударь, кто у нас гуляет? Молодые парни да девушки. Так эти усна воруют, часик-другой, ну и гуляют парочками. Да вот пара. Показываются Кудряш и Варвара. Целуются. Борис, целуются. Кулигин, это у нас нужды нет. Кудряш уходит, а Варвара подходит к своим воротам и манит Бориса. Он подходит. Явление четвертое. Борис, Кулигин и Варвара. Кулигин. Я, сударь, на бульвар пойду. Что вам мешать-то? Там и подожду. Борис. Хорошо, я сейчас приду. Кулигин уходит. Варвара, закрываясь платком. Знаешь овраг за Кабановым садом? Борис. Знаю. Варвара. Приходи туда уже попозже. Борис. Зачем? Варвара. Какой ты глупый. Приходи, там увидишь зачем. Но ступай скорее, тебя дожидаются. Борис уходит. Не узнал ведь? Ха, пущай теперь подумает. А ужотка я знаю, что Катерина не утерпит, выскочит. Уходит в ворота. Сцена вторая. Ночь, овраг, покрытый кустами, наверху забор сада Кабановых и калитка. Сверху тропинка. Явление первое. Кудряш входит с гитарой. Нет никого. Что же-то она там? Ну, посидим да подождем. Садится на камень. Да со скуки песенку споем. Поет. Как донской-то казак, казак велел коня поить. Добрый молодец, уж он у ворот стоит. У ворот стоит, сам он думает, как будет жену губить. Как жена-то жена мужу возмолилась, воскорыто ноги ему поклонилась. Уж ты, батюшка, ты ли мимил сердечный друг, ты не бей, не губи ты меня со вечера, ты убей, загуби меня со полуночи, дай уснуть моим малым дедушкам, всем ближним соседушкам. Входит Борис. Явление второе. Кудряш и Борис. Кудряш перестает петь. Ишь ты, смирен, смирен, а тоже в разгул пошел. Борис. Кудряш, это ты? Кудряш. Я, Борис Григорьевич. Борис. Зачем это ты здесь? Кудряш. Я-то? Ха, стало быть, мне нужно, Борис Григорьевич, коли я здесь. Без надобности б не пошел. Вас куда Бог несет? Борис, оглядывая местность. Вот что, Кудряш, мне бы нужно здесь остаться, а тебе ведь, я думаю, все равно. Ты можешь идти и в другое место. Кудряш. Нет, Борис Григорьевич, вы, я вижу, здесь еще в первый раз, а у меня уж тут место насиженное, и дорожка-то мной протоптана. Я вас люблю, сударь, и на всякую вам услугу готов, а на этой дорожке вы со мной ночью не встречаетесь, чтоб, сохрани, Господи, греха какого не вышло. Уговор лучше денег. Борис, что с тобой, Ваня? Кудряш, да что, Ваня? Я знаю, что я Ваня. А вы идите своей дорогой, вот и все. Заведи себе сам, да и гуляй себе с ней, и никому до тебя дела нет, а чужих не трогай. У нас так не водится, а то парни ноги переломают. Я за свою, да я и не знаю, что сделаю, горло перерву. Борис, напрасно ты сердишься, у меня и на уме-то нет отбивать у тебя. Я бы и не пришел сюда, кабы мне не велели. Кудряш, кто ж велел? Борис, я не разобрал, темно было, девушка какая-то остановила меня на улице и сказала, чтобы я именно сюда пришел, сзади сада Кабановых, где тропинка. Кудряш, кто же это такая была? Борис, послушай, Кудряш, можно с тобой поговорить по душе, ты не разболтаешь? Кудряш, говорите, не бойтесь, у меня все одно, что умерло. Борис, я здесь ничего не знаю, ни порядков ваших, ни обычаев, а дело-то такое, Кудряш, полюбили, что ли, кого? Борис, да, Кудряш. Кудряш, ну что ж, это ничего, у нас насчет этого свободно. Девки гуляют себе, как хотят, отцу с матерью и дела нет. Только бабы взаперти сидят. Борис, то-то и горе мое. Кудряш, так неужто ж замужнюю полюбили? Борис, замужнюю, Кудряш. Кудряш, Борис Григорьевич, бросить надоть. Борис, легко сказать, бросить. Тебе это, может быть, все равно. Ты одну бросишь, а другую найдешь. А я не могу этого. Уж коли я полюбил... Кудряш, ведь это значит, вы ее совсем загубить хотите, Борис Григорьевич? Борис, сохрани, Господи, сохрани меня, Господи. Нет, Кудряш, как можно? Захочу ли я ее погубить? Мне бы только видеть ее где-нибудь. Мне больше ничего не надо. Кудряш, как, сударь, за себя поручиться? А ведь здесь какой народ, сами знаете, съедят, в гроб вколотят. Борис, ах, не говори этого, Кудряш, пожалуйста, не пугай ты меня. Кудряш, а она-то вас любит? Борис, не знаю. Кудряш, да вы видались когда, аль нет? Борис, я один раз только и был у них с дядей, а то в церкви вижу, на бульваре встречаемся. Ах, Кудряш, как она молится, кабы ты посмотрел, какая у ней на лице улыбка ангельская, а от лица-то как будто светится. Кудряш, так это молодая Кабанова, что ли? Борис, она, Кудряш. Кудряш, да, так вот оно что. Ну, честь имеем поздравить. Борис, с чем? Кудряш, да как же. Значит, у вас дело на лад идет, коль сюда приходить велели. Борис, так неужто она велела? Кудряш, а так кто же? Борис, нет, ты шутишь, этого быть не может. Хватается за голову. Кудряш, что с вами? Борис, я с ума сойду от радости. Кудряш, вот-то, есть от чего с ума сходить. Только вы смотрите, себе хлопот не наделайте, да и ее-то в беду не введите. Положим, хоть у нее муж и дурак, да свекровь-то больно люта. Варвара выходит из калитки. Явление третье. Те же и Варвара, потом Катерина. Варвара у калитки поет. За рекою, за быстрою, мой Ваня гуляет, там мой Ванюшка гуляет. Кудряш продолжает, товар закупает, свищет. Варвара сходит по тропинке и, закрыв лицо платком, подходит к Борису. Ты, парень, подожди, дождешься чего-нибудь. Кудряшу, пойдем на Волгу. Кудряш, ты что ж так долго? Ждать вас еще. Знаешь, что я не люблю? Варвара обнимает его одной рукой и уходит. Борис. Точно я сон какой вижу. Это ночь, песни, свидания, ходят обнявшись. Это так ново для меня, так хорошо, так весело. Вот и я жду чего-то, а чего жду и не знаю. И вообразить не могу, только бьется сердце, да дрожит каждая жилка. Не могу даже и придумать теперь, что сказать-то ей. Дух захватывает, подгибаются колени. Вот какое у меня сердце глупое, раскипится вдруг, ничем не унять. Вот идет. Катерина тихо сходит по тропинке, покрытая большим белым платком, потупив глаза в землю. Молчание. Это вы, Катерина Петровна? Молчание. Уж как мне благодарить вас, я и не знаю. Молчание. Кабы вы знали, Катерина Петровна, как я люблю вас! Хочет взять ее за руку. Катерина с испугом, но не подымая глаз. Не трогай, не трогай меня! Ах, ах! Борис, не сердитесь. Катерина, поди от меня, поди прочь, окаянный человек. Ты знаешь ли, ведь мне не замолить этого греха, не замолить никогда, ведь он камнем ляжет на душу, камнем. Борис, не гоните меня. Катерина, зачем ты пришел? Зачем ты пришел, погубитель мой? Ведь я замужем, ведь мне с мужем жить до гробовой доски, до гробовой доски. Борис, вы сами велели мне прийти. Катерина, да пойми ты меня, враг ты мой, ведь до гробовой доски. Борис, лучше б мне не видеть вас. Катерина с волнением, ведь что я о себе готовлю? Где мне место-то, знаешь ли? Борис, успокойтесь. Берет ее за руку. Сядьте. Катерина, зачем ты моей погибели хочешь? Борис, как же я могу хотеть вашей погибели, когда я люблю вас больше всего на свете, больше самого себя? Катерина, нет, нет, ты меня загубил. Борис, разве я злодей какой? Катерина, качая головой, загубил, загубил, загубил. Борис, сохрани меня, Бог. Пусть лучше я сам погибну. Катерина, ну как же ты не загубил меня, коли я, бросивши дом, ночью иду к тебе? Борис, ваша воля была на то. Катерина, нет у меня воли. Кабы была у меня своя воля, не пошла бы я к тебе. Поднимает глаза и смотрит на Бориса. Небольшое молчание. Твоя теперь воля надо мной, разве ты не видишь? Кидается к нему на шею. Борис, обнимая Катерину. «Жизнь моя!» Катерина, знаешь что? Теперь мне умереть вдруг захотелось. Борис, зачем умирать, коли нам жить так хорошо? Катерина, нет, мне не жить. Уж я знаю, что не жить. Борис, не говори, пожалуйста, таких слов, не печаль меня. Катерина, да, тебе хорошо, ты вольный казак, а я, Борис, никто и не узнает про нашу любовь. Неужели же я тебя не пожалею? Катерина: что меня жалеть? Никто не виноват, сама на то пошла. Не жалей, губи меня. Пусть все знают, пусть все видят, что я делаю. Обнимает Бориса: коль я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского суда? Говорят, даже легче бывает, когда за какой-нибудь грех здесь, на земле, натерпишься. Борис: ну что об этом думать, благо нам теперь-то хорошо. Катерина: и то. Надуматься-то и наплакаться-то еще успею на досуге. Борис: а я было испугался, я думал, ты меня прогонишь. Катерина, улыбаясь: прогнать? Где уж, с нашим ли сердцем? Кабы ты не пришел, так я, кажется, сама бы к тебе пришла. Борис: я и не знал, что ты меня любишь. Катерина: давно люблю. Словно на грех ты к нам приехал. Как увидела тебя, так уж не своя стала. С первого же раза, кажется, кабы ты поманил меня, я бы и пошла за тобой. Иди ты хоть на край света, я бы все шла за тобой и не оглянулась бы. Борис: надолго ль муж-то уехал? Катерина: на 2 недели. Борис: о, так мы погуляем. Время-то довольно. Катерина: погуляем. А там... Задумывается: как запрут на замок, вот смерть. А не запрут, так уж найду случай повидаться с тобой. Входят Кудряш и Варвара. Явление 4. Те же Кудряш и Варвара. Варвара: ну что, сладили? Катерина прячет лицо у Бориса на груди. Борис: сладили. Варвара: пошли бы погуляли, а мы подождем. Когда нужно будет, Ваня крикнет. Борис и Катерина уходят. Кудряш и Варвара садятся на камень. Кудряш: ха, это вы важную штуку придумали, в садовую калитку лазить. Оно для нашего брата отчинно способно. Варвара: все я. Кудряш: уж тебя взять на это, а мать-то не хватится. Варвара: эй, куда ей? Ей и в лоб-то не влетит. Кудряш: а ну, на грех. Варвара: у нее первый сон крепок. Вот к утру так просыпается. Кудряш: да ведь как знать, вдруг ее нелегкая поднимет. Варвара: ну так что ж, у нас калитка-то, которая со двора изнутри заперта, из саду. Постучит, постучит, да так и пойдет. А поутру мы скажем, что крепко спали, не слыхали. Да и Глаша стережет, чуть что она сейчас голос подаст. Без опаски нельзя, как же можно. Того гляди, в беду попадешь. Кудряш берет несколько аккордов на гитаре. Варвара прилегает к плечу Кудряша, который, не обращая внимания, тихо играет, зевая. Как бы это узнать, который час сейчас? Кудряш: первый. Варвара: почем ты знаешь? Кудряш: сторож доску бил. Варвара, зевая: пора, покричи-ка. Завтра мы пораньше выйдем, так и побольше погуляем. Кудряш свищет и громко запевает. Все домой, а я домой не хочу. Борис за сценой: слышу. Варвара встает. Ну, прощай. Зевает, потом целует холодно, как давно знакомого. Завтра, смотрите, приходите пораньше. Смотрит в ту сторону, куда пошли Борис и Катерина. Будет вам прощаться-то, не навек расстаетесь, завтра увидитесь. Зевает и потягивается. Вбегает Катерина, за ней Борис. Явление 5. Кудряш, Варвара, Борис и Катерина. Катерина Варваре: ну, пойдем, пойдем. Всходят по тропинке, Катерина оборачивается. Прощай, Борис, до завтра. Катерина: да, да, до завтра. Что во сне увидишь, скажи. Подходят к калитке. Борис: непременно. Кудряш поет под гитару. «Гуляй, млада, до поры, до вечерней, до зари, ай, леле, до поры, до вечерней, до зари». Варвара у калитки. «А я, млада, до поры, до утренней, до зари, ай, леле, до поры, до утренней, до зари». Уходят. Кудряш: «Как зорюшка занялась, а я домой поднялась». И так далее.